6. Ваша чувствительность. Когда вы находитесь в неосознанном режиме бытия или спите, ваша чувствительность очень низкая, хотя вам так не кажется. Вы можете ответить: «Как так? Ведь я все чувствую. Если я злюсь, например, или расстроен, или раздосадован». Все так. Основные индикаторы работают. Но вот что происходит, когда вы начинаете просыпаться. Чем чаще вы себя спрашиваете, что я чувствую прямо сейчас, чем чаще слушаете свои отклики в виде эмоций, тем сильнее развивается чувствительность. Она нужна для осознанного управления вашей реальностью. И развивается она очень и очень сильно. Уже на этапе качелей с вами происходит одна некая метаморфоза, которую многие не могут объяснить. Выглядит она так. Раньше я легко мог себя принудить делать то, что мне не нравится, а теперь не могу. Раньше я терпел дискомфорт или невыгодные условия, но теперь стал взрываться. Раньше я мог слушать разговоры на неприятные темы, а теперь начинаю затыкать людей, острая реакция. То есть я больше не могу быть таким, как раньше, что-то изменилось. Верно, выросла ваша чувствительность. И там, где вы себя принуждаете, уже встает ощутимый протест, который звучит так: «Я больше не хочу слушать неприятные разговоры, не хочу погружать себя в стресс, не хочу жить без радости. Я определился, что я хочу больше яркого, красивого, мягкого, позитивного, интересного в своей жизни, и остальные низкочастотные темы меня достают». Когда вас что-то достает, ваша развившаяся чувствительность в виде неприятного отклика указывает вам, что в данной теме не были изменены убеждения, взгляды, подход. То есть из состояния «я человек» вы не ушли в более широкую перспективу мышления «я источник». И потому как источник знает, что все всегда красиво, правильно, изумительно, гармонично и идеально, а вы этого не знаете, у вас встает стена из негативных ощущений. То есть на приборной панели моментально загораются лампочки. Острая реакция уже не дает пройти мимо, она тыкает вас самого лицом в кучу, которую нужно разобрать. И это хороший индикатор. Но нужно понимать, что развившаяся чувствительность будет какое-то время печь вас. Почти в прямом смысле. В период качелей, когда вы еще не научились отыскивать корни и причины неверных углов зрения, вы просто ощущаете некое бессилие, страх, тревогу или как будто вас облили кислотой. Все плохо, но совершенно не ясно, от чего так происходит. Просто невозможно нормально жить, существовать, бешеные реакции, неясное собственное поведение, неспособность выйти на радостную частоту, одна яма за другой, а внутри жгучая кислота. Так или иначе, каждый пройдет этот период. Это всего лишь возросшая чувствительность. Она будет и будет возрастать, пока вы не научитесь ее верно трактовать и балансировать невыгодно стоящие шестеренки в своей голове. Это неприятный период, он морально ощущается очень остро и болезненно. Но есть и хорошая новость. Именно этот вид чувствительности уже не позволит пропустить вам малейшие детали бытия, которые вам не нравятся. Она заставит обратить ваше внимание на все. Снова привет, лопата! Однако, забегая вперед, я скажу вам, что станет не просто легче. Станет совершенно спокойно в будущем. Когда вы отпустите большую часть страхов «я слаб и меня не любят», чувствительность как будто спадет, и вам придется очень точно фокусироваться, иногда подолгу, чтобы уловить остаточные оттенки. То есть пойдет обратный эффект. Все уже налажено, все уже идет хорошо, но что-то царапает. Оно настолько маленькое и эфемерное, что уже не могу ухватить, должен постараться. Это все равно, что домывать маленькие прозрачные разводы на стекле. То есть пока стекло было черным, заляпанным, ужасным на вид, вам не нужно было прикладывать усилия, чтобы понять, где находится грязь. Вы терли эти места тряпкой, стекло становилось чище и чище. Меняли воду, полоскали тряпку, наносили чистящее средство в виде новых убеждений и переосмыслений, и вот стекло почти чистое. Почти. Чтобы увидеть остаточные полоски, нужно уже наклонять голову, смотреть сверху, снизу, сбоку, нужно приглядываться. Вот точно так же вам потом придется приглядываться к остаткам негативных чувств, которые станут настолько субтильными, что почти незаметными. Но мы-то знаем, что они, остатки, тоже важны. Нашей чувствительности уже хватает, чтобы заметить хвостики, следики, полупрозрачную дымку почти растворенных фильтров. Вот тогда чувствительность помогает на остаточных этапах. И потому вывод. Переживите кислотный период внутри. Да, иногда кажется, что у вас оголился весь каркас, нервы как провода под напряжением, кожи нет, рецепторы вывернуты на максимум. Что стоит понять? Что все идет правильно, все идет как нужно, что вы молодец.